Глава 5. Литература как индикатор грамотности. Многоязычная Англия. Но вернемся все-таки от правящего класса к широким слоям населения. По их поводу, кроме статистики и данных о школах, есть еще один важный показатель грамотности, который, на удивление, редко рассматривается. Это тоже литература. Причем именно Англия в этом смысле особенно показательна. Ранее я рассказала, что именно читали представители правящих классов и духовенства. Вроде бы навскидку логично было предположить, что эти же самые книги только в более дешевом оформлении читали и все остальные грамотные жители страны. Но иногда логика только мешает. Литература для широких слоев населения довольно сильно отличалась от литературы для элиты. А в силу особенностей английской истории, культуры и образования мы довольно хорошо знаем, что именно писалось для высших слоев общества, а что для среднего класса. Думаю, все помнят, что в 1066 году Англия пережила нормандское вторжение, и на английский престол сел нормандский герцог Гийом Бастард, ставший королем Вильгельмом I Завоевателем. Вместе с нормандцами, занявшими все ключевые государственные посты и получившими земли и титулы, почти вытеснив старую англосаксонскую знать, в Англию пришел и их язык – северо-французский диалект, который стал основой англо-нормандского языка. Почему-то принято считать, что вся британская аристократия и большая часть мелкого дворянства, кроме остатков англосаксонского, еще несколько столетий после завоевания говорила только на англо-нормандском, а английский язык оставался уделом простолюдинов. Частично это заблуждение связано с личностью все того же Ричарда Львиное Сердце, для которого родными языками были именно англо-нормандский и французский. Примечание. Я не буду здесь еще больше запутывать читателей лингвистическими проблемами и разбирать, насколько в Англии был распространен англо-нормандский, а насколько французский. Да, это два разных языка, хоть и очень близких. Французский появился позже, и аристократия обычно знала оба. Но книга все-таки не о лингвистике. Также я буду называть все разновидности английского языка, на которых писали в средние века, просто английским, не разделяя древнеанглийский, среднеанглийский и ранее новоанглийский, тем более что граница между ними иногда довольно размытая. Конец примечания. Но Ричард не планировался в английские короли. Он воспитывался при дворе своей матери Алейноры Аквитанской как наследник ее владений – Аквитании и Пуату. В его окружении могло быть минимальное количество англосаксов, и уж тем более не знавших англо-нормандский язык. Другое дело – все остальные представители знати, которые росли среди англосаксонских слуг, потом командовали набранными из тех же англосаксов солдатами. Разумеется, все они в той или иной степени владели разговорным английским. А уже к XIII веку английский язык практически вытеснил англо-нормандский из повседневной жизни. Но при этом литературным языком высших слоев населения оставался именно англо-нормандский, а потом и французский. Конечно, в средние века, да и в последующие столетия, вплоть до середины XX века, практически во всех европейских странах литературный язык сильно отличался от разговорного и еще больше от местных диалектов. Но в Англии сложилась особенно интересная ситуация. Примерно 95% населения как говорило, так и продолжило говорить на английском языке. Около 5% – представители знати, а также чиновники, городская верхушка и часть духовенства говорили на англо-нормандском, а потом еще и французском, и английском языках. А духовенство и все хорошо образованные люди говорили еще и на латыни. На разном уровне, конечно. Кто-то владел ею блестяще, как родным языком, а то и лучше. А кто-то с грехом пополам. Но главное – достаточно, чтобы читать. Причем это троязычие обуславливалось необходимостью. Вся религиозная литература была написана на латыни. На ней же велась международная переписка, а часто и устное международное общение. А языком официальных документов, деловой переписки и светской литературы был англо-нормандский. Причем в некоторых сферах он закрепился очень надолго. В юриспруденции, например, правовой французский язык наследник англо-нормандского сохранялся до XVIII века. Несколько королевских династий сменилось, две революции произошли, а английские юристы так и продолжали держаться за остатки англо-нормандского диалекта. Литература для среднего класса. Возвращаясь к литературе, надо сказать, что практически все те книги, которые перечислялись в списке популярного чтения для английской аристократии, были написаны либо на латыни, либо на англо-нормандском, а в XIV-XV веках – на французском. Эта литература развивалась в русле общего направления развития литературы средневековой Европы – нравоучительная, героическая, куртуазная. Романы, баллады, зерцало, юмористические сборники. Некоторую часть средневековой литературы вообще можно отнести к какой-то конкретной стране лишь условно, потому что ее читали по всей Европе. Особенно это, конечно, касалось книг на латыни. Но и французские тексты, как произведения, изначально написанные на этом языке, так и переведенные с латыни, точно так же были обычным чтением для английской знати. Однако существовала и другая литература, о которой почему-то не просто забывают. Я не раз встречала уверенное утверждение, что ее вообще не существовало. Речь, конечно, о литературе на английском языке. На самом деле английский язык, как письменный и литературный, в период господства латыни и англо-нормандского, пусть и уступил свои позиции, но никуда не исчез. На нем продолжали писать и стихи, и прозу. До нас дошли далеко не все произведения, о некоторых мы знаем лишь потому, что они упоминаются у других авторов, а о большинстве, скорее всего, никогда и не узнаем, потому что о сохранении древних рукописей до XVII-XVIII веков никто особо не задумывался, а в период Реформации религиозные фанатики их еще и сознательно уничтожали. Но и того, что сохранилось, достаточно, чтобы понимать. Английская литература на национальном языке никуда не исчезла. Она лишь потеснилась, уступая определенные позиции, надо признать престижные, литературе на англо-нормандском и французском языках. Английская поэзия. Надо сказать, зародилась эта тенденция задолго до вторжения нормандцев, еще в VII веке, пока вся образованная Европа писала почти исключительно на латыни, в Англии уже была очень приличная поэзия на национальном языке. Появившись в эпоху викингов, она так и продолжала активно развиваться в последующие века, чего нельзя сказать о прозе, которая в донормандский период представляла собой в основном переводы либо священного писания, либо латинских трактатов по медицине и юриспруденции. Как большая часть европейской раннесредневековой поэзии, английские стихи были не рифмованные, а аллитерационные, то есть основанные на созвучиях и ударениях. Примечание. Аллитерационный стих – это акцентный стих, особенно характерный для древней германской и кельтской поэзии. Основан на аллитерации, то есть в каждой строке хотя бы два слова должны начинаться с одного и того же звука. Аллитерационным стихом написан и самый известный памятник англосаксонской литературы – Беовульф, VII-VIII века. Конец примечания. Причина проста. В то время никто не писал стихи просто для чтения. Они все были рассчитаны только на чтение вслух, а точнее, они изначально создавались для произнесения вслух на публике и долгое время существовали только в устной традиции. Поэт, сказитель, скальд в раннее средневековье был ценным деятелем и носителем культуры. При этом он не всегда обязан был быть грамотным. Стихи передавались из уст в уста, заучивались наизусть, а уж потом их начали записывать, иногда спустя несколько веков. Всем своим строем аллитерационный стих был рассчитан на устное произнесение или, может быть, речитативное пение. Англосаксонскому сказителю, по-древнеанглийски он назывался скоп, помогала в исполнении арфа, ритмические звуки которой отмечали акцентные вершины строк. Примечание. Ольга Александровна Смирницкая. Поэтическое искусство англосаксов. Конец примечания. Но нельзя сказать, что рифма пришла в Англию вместе с нормандцами. Она начала появляться в англосаксонской поэзии еще в начале XI века и потом еще какое-то время существовало параллельно с аллитерацией, причем зачастую в одном и том же стихотворении. В свою очередь и аллитерация, хоть и уступала позиции рифме и французскому стилю стихосложения, вовсе не умерла, как почему-то часто пишут в литературоведческих трудах. Примечание. Довольно часто пишут, что аллитерация в английской поэзии исчезла вскоре после нормандского завоевания и не возвращалась до XIV века, когда благодаря моде на возвращение к корням произошло ее искусственное возрождение. Конец примечания. Так в конце XII века в одном из английских монастырей смесью аллитерационного стиха и рифм были написаны притчи Альфреда, сборник изречений, приписываемых королю Альфреду Великому. Они сохранились даже в 4 экземплярах, что свидетельствует об их высокой популярности. К примеру, Беовульф до нас дошел лишь в одной рукописи. На самом деле, конечно, Альфред Великий к этим изречениям не имеет никакого отношения. Он как-то не был замечен в сочинении притч и собирании пословиц. Просто он был для англичан кем-то вроде Владимира Красносолнышка на Руси или Карла Великого во Франции, легендарным великим правителем, средоточием мудрости. Да и сами притчи явно собраны из разных источников. Что-то является переложением народной мудрости и встречается также в других подобных сборниках. Что-то опирается на Священное Писание и христианские притчи и так далее. Отдельно можно выделить советы не верить женщинам, демонстрирующие явный страх перед прекрасным полом, очень типичный для монастырской литературы. Так говорил Альфред: «Никогда в жизни не принимайте слова своей жены за совет. Если ее разозлило какое-то слово или поступок, женщина чаще плачет от злости, чем по какой-либо уважительной причине. И часто она громко или тихо добивается своего. Иногда она плачет, чтобы обмануть. Соломон сказал, что женщина умеет давать плохие советы. Того, кто следует ее советам, она обрекает на горе. Ибо в песне поется, как женщины обманывают. И давным-давно было сказано, что совет женщины – плохой совет. И как несчастен тот, кто следует ее совету. Я не говорю поэтому, что хорошая женщина – это хорошо, когда мужчина может выбрать ее и завоевать ее». Притча Альфреда. Конец XII века. Примечание. Перевод сделан с помощью искусственного интеллекта исключительно для понимания смысла текста, без сохранения аллитерации и рифмы. Конец примечания. Близкая по теме притчам Альфреда поэма о нравах, написанная около 1200 года, сохранилась аж в 7 экземплярах. Правда, все они отличаются друг от друга и по длине, и по тексту. Но, в общем, остается как семистопный ямб, которым эта поэма написана, так и сюжет. Некий мудрый старец вспоминает свою жизнь и сделанные ошибки, а в конце описывается страшный суд и радости рая. Эту поэму часто называют рифмованной проповедью, ну а семистопный ямб был характерен для латинских стихов, и это, по-видимому, была одна из первых попыток использовать его в стихотворении на английском языке. Сова и соловей. Самым ярким стихотворным произведением на английском языке, написанным в XII-XIII веках, считается поэма «Сова и соловей». Это очень многогранное произведение, о котором до сих пор ведутся споры. На первый взгляд все просто. Поэма написана в традициях средневековых литературных бестиариев, позаимствовав эту традицию у античных авторов, когда сюжет несет нравоучительную функцию, а персонажами являются животные, представляющие собой некие аллегории. Впрочем, этот жанр никогда надолго не выходил из моды, начиная с Эзопа и заканчивая баснями Крылова. Да и народные сказки про хитрую лису, злого волка, трусливого зайца и так далее были отголоском все той же традиции. В «Сове и соловье» с этой стороны все тоже довольно просто. Соловей символизирует радостные стороны жизни, сова – мрачные. Соловей – оптимист, сова – пессимист. Соловей призывает радоваться жизни, сова – задуматься о грехах и покаяться. Они спорят, отстаивая каждый свою точку зрения, после чего решают обратиться к мудрому человеку, чтобы он их рассудил. Однако поэма «Сова и соловей» не так проста, и ее содержание этим не исчерпывается. Это не просто басня, она явно написана очень высокообразованным человеком, хотя и рассчитана на самую широкую публику. То есть, с одной стороны, она относится к очень популярному в ученых кругах жанру стихов-дебатов, подражающих античным произведениям. Но с другой, чем эта поэма особенно интересна, это не типичный образец жанра, а скорее пародия на него. Автор использует тот же прием, к которому спустя века будет прибегать Шекспир. Он пишет умное, сложное произведение народным языком, намеренно прибегая к простонародному юмору. «Сова и соловей» не просто перебрасываются аргументами и играют словами. Они жестко спорят, временами переходя на довольно грубую разговорную лексику. Например, вот так сова ругает соловья. «Как только вы спариваетесь, вы теряете дар речи и вместо этого щебечете, как синица, хрипло попискивая. Более того, ты поешь хуже, чем лесной воробей, который летает по земле среди стерни. Когда твое желание проходит, исчезает и твоя песня. Летом крестьяне сходят с ума и приходят в странное расположение духа. Однако это происходит не из-за любви, а из-за примитивного крестьянского инстинкта. Ибо как только он сделает свое дело, весь его пыл угасает. Как только он залезает женщине под юбку и выпускает стрелу, его любовь дальше не длится. Если пересказать сюжет очень кратко, то соловей сидит на цветущей ветке, ругает сову за ее неприглядный внешний вид и мерзкие вопли, и вообще намекает, что ночной образ жизни свидетельствует о ее порочности и злобе. Сова в ответ говорит, что соловей поет только летом, когда люди склонны к распутству, а его песни подталкивают женщин к блуду. А вот она – полезное создание, потому что избавляет церкви от крыс. Соловей возражает, что его песни воспевают славу небесам и делают людей более набожными. А что касается женщин, то как согрешат, так и покаются. И вообще, это мужчины виноваты, что склоняют их к греху. А от совы, по его мнению, польза может быть только в дохлом виде, в качестве пугала на огороде. Сова парирует, что да, она полезна людям и после смерти, не то что некоторые. Спор переходит в неприкрытые угрозы. Другим птицам приходится их мирить. Тогда они и решают найти некоего Николаса Гилфордского, чтобы он решил, кто из них прав. Вынуждена разочаровать. На этом поэма и заканчивается, так что мы не знаем, кто победил. Что еще следует отметить? Во-первых, «Сова и соловей» цитируют все того же Альфреда Великого. Но не отрывки из притч, а просто на него ссылаются. Такой уж он был великий авторитет. Услышав это, сова разозлилась и приготовилась к драке, выпучив глаза. «Ты говоришь, что охраняешь спальни людей, окруженные листвой и прекрасными цветами, где двое влюбленных лежат в одной постели в объятиях друг друга, надежно защищенные. Однажды ты пел, я хорошо знаю, где именно, возле спальни и хотел подтолкнуть даму к недозволенной связи, и пел как низким, так и высоким голосом, и учил ее использовать свое тело для постыдных деяний. Господь вскоре обнаружил это и расставил силки и все прочее, чтобы поймать тебя». Услышав это, соловей с радостью бросился бы в атаку с мечом и копьем, если бы был человеком. Но поскольку ничего лучшего он придумать не мог, он сражался своим ловким языком. «Кто хорошо говорит, тот хорошо сражается», как сказал Альфред. «Сова и соловей. Конец XII века». Во-вторых, многие исследователи считают, что это не просто аллегория, а намек на совершенно конкретных исторических личностей, что в качестве соловья выведен английский король Генрих II, а в качестве совы – Томас Бекет. Во второй половине XII века в Англии произошел острый конфликт между короной и церковью, а точнее между представлявшими их бывшими лучшими друзьями – королем Генрихом II и архиепископом Томасом Бекетом. Когда Генрих II надавил на капитул, чтобы тот избрал архиепископом кентерберийским Бекета, его друга, канцлера и воспитателя наследника престола, он, конечно, ожидал, что этот друг будет проводить максимально лояльную короне политику и поможет получить перевес в вечном противостоянии духовной и светской власти. Но неожиданно для всех Томас Беккет настолько серьезно отнесся к своей новой должности, что даже сменил образ жизни. Из веселого придворного превратился в настоящего аскета. Он рьяно занялся делами церкви и пресек все королевские попытки взять под контроль церковные земли, назначение епископов и судебную власть над клириками, а также заставить церковь платить налоги. Закончилось их шестилетнее противостояние, в которое были вовлечены папа и несколько европейских монархов, тем, что 29 декабря 1170 года Беккет был убит прямо у алтаря Кентерберийского собора. Скандал был громкий. Беккета через три года уже причислили к лику святых. На его гробнице стали происходить чудеса, и вскоре его культ приобрел большую популярность. В Англии строптивый канцлер и вовсе стал одним из самых популярных святых. Примечание. В 1538 году после Реформации Беккет был объявлен лжесвятым, а его гробница уничтожена, но в народе его культ продолжил существовать. Конец примечания. Именно к его гробнице, например, едут паломники в кентерберийских рассказах Чосера. Королю Генриху II пришлось изо всех сил отмежевываться от подозрений в том, что это он приказал убить Беккета. Вплоть до того, что в 1174 году он сам показательно приходил босиком поклониться его мощам. Ну а имя Томас на многие века стало в Англии одним из самых популярных. Стоит добавить, что написана поэма «Сова и соловей» очень передовым для своего времени четырехстопным ямбом с добавлением аллитераций. Структура поэмы вроде бы указывает на то, что ее автор принадлежит к научным кругам. Большая часть обучения в средневековом университете строилась именно на дебатах или диспутах, в которых студенты учились использовать усвоенный материал, логически мыслить и выстраивать аргументы. Есть версия, что ее автор – тот самый Николас Гилфордский, к которому сова и соловей обращаются, чтобы он их рассудил. То есть это что-то вроде саморекламы. Но в 80-х годах 20 века многие исследователи начали склоняться к тому, что поэма больше ориентирована на женщин, и ее автор тоже женского пола, возможно, монахиня или несколько монахинь. Брут. Хроника Британии и начало Артурианы. Уже около 1205 года, то есть в начале 13 века, некий священник Лайемон написал аллитерационным стихом, смешивая его с рифмой, эпическую поэму «Брут», которая по сути является легендарно-героической хроникой Британии. Как пишут Роман Михайлович Самарин и Андрей Дмитриевич Михайлов в статье «Английский рыцарский роман», «Брут» Лайемона представляет собой героическую поэму, полухронику-полуроман, где основное внимание уделяется истории британцев, предков англичан, со времени высадки легендарного потомка Энея на британском берегу и вплоть до трагического завершения вековой борьбы между бриттами и англосаксонскими завоевателями. Большую роль в этом повествовании играет группа сюжетов, связанная с королем Артуром. Во многом с этого произведения и началась английская Артуриана, хотя Лайемон, конечно, придумал истории про короля Артура не сам и даже не взял их из народного творчества, а переработал англо-нормандскую стихотворную хронику о Бруте Роберта Васа, которая, в свою очередь, была переработкой, написанной на латыни в 1155 году истории королей Британии Джеффри Монмутского. Однако Лайемон не только пересказал хронику на английском, но к тому же сильно ее расширил, а главное, написал историю Артура в совершенно другом стиле, очень героическом и гораздо более характерном для англосаксонских и германских поэм, чем для французской литературы. При этом, выступая как певец англичан, Лайемон под ними подразумевает именно британцев. С них начинает он героическую традицию своего народа, движимый стремлением доказать, что таковая существует не только у нормандцев и бретонцев, но и у самих островитян. Подчеркнуто английский, антинормандский характер поэмы был усилен тем, что поэма написана на английском языке XIII века, а не на старофранцузском. Она сложена английским аллитерированным стихом. Конечно, довольно неуклюжее произведение Лайемона находилось под сильнейшим воздействием французской средневековой поэзии. Но все же Брут Лаймана – ранняя форма рыцарского романа на английском языке, отмеченная значительным своеобразием. Более того, еще в 1907 году исследователи подсчитали, что в 16 тысячах строк поэмы использовано всего 150 французских слов. И это в Англии, уже полтора столетия находящейся под нормандским влиянием. Кстати, стоит отметить, что Брут сохранился в двух вариантах. Второй манускрипт написан на полстолетия позже и, во-первых, сокращен по сравнению с первоначальной версией, а во-вторых, сильно отредактирован, поэтому выглядит куда менее архаичным для XIII века. Стоит еще добавить, что тогда, в XIII веке, Брут считался вполне себе историческим произведением. Сейчас, конечно, доказано, что его ценность как хроники близится к нулю. Большая часть описанных там событий является выдумкой, частью когда античной, когда кельтской, когда валлийской мифологии. Но зато из нее можно почерпнуть интересные детали, касающиеся того времени, когда она была написана. Думаю, современным читателям должен показаться интересным следующий отрывок. «Вот прибыли купцы из других стран, как обычно. Они привезли мне пошлину за свои товары, и они сказали мне и поклялись в том, что король Норвегии снова прибудет сюда, и датский король этих датчан будет искать, и король Руси, самый суровый из рыцарей, и король Шотландии с таким огромным войском, и король Фризии, вот почему это тревожит меня. И выступил он вперед, к королю Артуру, и такие слова сказал Дальданним Добрый. «Будь славен ты, Артур, благороднейший из королей, вот я привел двоих, оба мои сыновья, их мать королевского рода, королева она моя. Я вверяю тебе моих дорогих сыновей, сам я желаю стать твоим человеком, я ее добыл, похитив из Руси». Брут Лаймон. Начало XIII века. Примечание. Цитируется по книге «Английские средневековые источники IX-XIII века». Вера Ивановна Матузова. Читателям наверняка интересно, что это за похищенная из Руси королева. Увы, это чисто легендарная история, каковых много в этой поэме. С Русью английские купцы торговали, закупали там меха. Так что для англичан XIII века это была некая далекая загадочная северная страна. Хотя, возможно, в этом эпизоде нашли отражение и некоторые родственные связи русских князей. В частности, то, что на русской княжне был женат Харальд Суровый, который в XI веке чуть не завоевал Англию. Конец примечания. Наука в стихах. Думаю, нетрудно заметить, что в раннем Средневековье и в большую часть Высокого Средневековья поэзия была развита в разы лучше прозы. Как уже упоминалось выше, долгое время в прозе писали в основном только научные труды. Да и те не всегда. Если автор хотя бы частично ориентировался не только на коллег ученых, а на учеников, или тем более на широкий для Средневековья круг читателей, он старался писать свой трактат в стихах. До нас дошли сборники медицинских рекомендаций, зерцала, книги манер, фехтбухи, кулинарные книги и так далее, где вся информация подавалась в стихотворной форме. Примечание. Книги манер – сборники советов по этикету и поведению за столом, зерцала – сборники наставительных, воспитательных и образовательных историй, фехтбухи – учебники по фехтованию. Конец примечания. Причина все та же, в таком виде тексты проще заучить наизусть. И дело не в неграмотности кого-либо. Аудитория подобных ученых трудов была отнюдь не крестьянской. Ученик фехтовальщика, повар знатной персоны, должностное лицо в богатом доме. Все эти люди, а уж тем более их господа, разумеется, были в той или иной степени образованными. Более того, долгое время подавляющее большинство таких книг писались на латыни, что уже многое говорит об образованности аудитории, на которую они были рассчитаны. Но не стоит забывать о столь прозаической вещи, как деньги, ведь книга сама по себе, как вещь, была предметом роскоши. Стоимость книги в средние века, они ведь почти до конца XV века были рукописные, можно сопоставить со стоимостью автомобиля в наше время. И я говорю не только про драгоценные манускрипты по индивидуальному заказу, украшенные великолепными иллюстрациями. Это были предметы роскоши, демонстрирующая статус владельца, как теперь Феррари. Но и обычная рукопись без рисунков, написанная убористым почерком, чтобы сэкономить пергамент или бумагу дешевым переписчиком, который наверняка наделал в ней немало ошибок, вполне сопоставима с автомобилем эконом-класса. Так что позволить себе купить хотя бы одну книгу в средние века мог далеко не каждый, и уж тем более не каждому она была до такой степени нужна, чтобы быть готовым настолько потратиться. Копирование книг. Переписать текст самостоятельно, даже не учитывая затраты на пергамент или бумагу, это для большинства людей была совершенно нереальная задача. Я уже не раз говорила, что не каждый умеющий читать человек мог написать что-то кроме своего имени, а уж искусство каллиграфии или хотя бы способность писать разборчиво и без ошибок было очень ценным умением. Не зря переписчики получали за свою работу большие деньги. Ну и, наконец, переписывание книг – дело очень долгое. Попробуйте переписать вручную хотя бы Евгения Онегина, желательно пером и чернилами без клякс. Томик Пушкина наверняка есть у вас в домашней библиотеке. Я уж не говорю про то, что сейчас все можно найти в интернете. А в средние века все было иначе. Чтобы переписать книгу, ее надо было сначала где-то взять, а это само по себе непростое задание. Каждый экземпляр был личный, кому-то принадлежал и стоил больших денег. Просто так его никому не давали, а уж тем более на несколько недель, нужных для переписывания. Могли дать в обмен на какую-то другую книгу. Такое практиковалось между знатными персонами и крупными библиотеками. Иногда в университетских или епископских библиотеках книги выдавались на руки, но за деньги и под залог, и каждый день стоил достаточно дорого. Не зря активным копированием рукописи на заказ, на продажу и на обмен занимались в основном монастыри, потому что у них были все ресурсы и возможности, собственные библиотеки и определенное количество грамотных и специально обученных монахов, чьим главным послушанием, то есть работой, было именно переписывание книг. Некоторые крупные монастыри переписывали по несколько тысяч рукописей в год и очень хорошо на этом зарабатывали. В университетских городах при желании была возможность заполучить рукопись того самого эконом-класса. В Болонье, например, существовала отработанная система переписывания рукописей по частям, можно сказать, поставленная на поток. Если говорить совсем кратко, то писцы брали у специальных людей куски учебных рукописей и переписывали их, а потом соединяли в одну. Если чуть подробнее, то при большинстве университетов работали так называемые стационарии – люди, у которых хранились образцы необходимых для учебы рукописей. Эти образцы назывались экземплярами. Их давали желающим переписать на прокат за деньги. Но чтобы качественно и красиво переписать один экземпляр, требовался целый год. А год проката целого экземпляра стоил дорого. Поэтому умные болонцы придумали не переплетать экземпляры в книгу, а оставлять в виде набора тетрадок 4-8 страниц, так называемых пеций. И для копирования желающие брали пеции на прокат по очереди. Это было и дешевле, и удобнее, потому что так один трактат могли одновременно переписывать хоть 100 писцов. Каждый брал по одной пеции, через неделю ее сдавал, брал другую. Главное было порядок не перепутать. Но у дешевых копий и качество было соответствующее. Переписчики спешили, делали ошибки, в том числе и очень серьезные. А кроме того, они часто совершенно не разбирались в предмете, которому была посвящена рукопись, не понимали терминов и могли в некоторых случаях выдавать просто бессвязный набор слов, заменяя непонятные им термины на какие-то похожие по написанию слова. Франк Сутермер в статье «Экземпляр и пеция. Производство юридических рукописей в Болонье в XIII-XIV веках» пишет, что такие дешевые и скоростные переписчики вносили свою лепту в дальнейшее искажение текста. Учившийся в Болонье и преподававший в Париже канонист Энрике Сузанский Астиец Хостиенсис умер в 1271 году, писал в сумме на Liber Extra, что продажные и необразованные переписчики портят и искажают тексты. Кроме этого, стационарии и писцы считались людьми очень ненадежными. Болонский легист Одафреда Адафредус, умер в 1265 году, называл их плутами и мошенниками. Столетия спустя с ним соглашался Альберигу де Розате, Альберикус де Розате, умер в 1360 году. По большей части они мошенники и не держат данного слова. Их поведение настолько раздражало болонских юристов, что в начале XIII века они даже разработали правовое обоснование для мер, касающихся переписчиков, которые не выполняют обязательств по договорам. По единодушному мнению юристов, в случае, если копиист просрочивал сдачу работы, его следовало заключить в долговую тюрьму «Мальпага», буквально «плохой плательщик», где он должен был на хлебе и воде продолжать свою работу вплоть до завершения. Такая же практика существовала во Франции и в Испании. Также он отмечает, что переписчики, работавшие в университетских городах, по большей части были профессиональными писцами. Только в последние десятилетия XIV века переписчиками стали работать бедные студенты, которые таким способом зарабатывали себе на жизнь и обучение, а также студенты, отчисленные из университета. Но, повторюсь, это специфика именно университетских городов, и получить так по частям для переписывания можно было только те книги, по которым велось обучение в данном университете. Так что, возвращаясь к вопросу о том, почему научно-популярные труды чаще всего писались в стихах, я повторю, что пусть это и странно на современный взгляд, но чаще всего куда проще было выучить всю нужную информацию наизусть. И авторы книг это прекрасно знали. Поэтому стихотворные научно-популярные трактаты составляли немалую долю в средневековой литературе. Дидактическая поэзия. Церковно-дидактические произведения в то время тоже писались преимущественно в стихах и в основном на латыни. Это вообще любопытный жанр, который можно было бы условно назвать «священное писание на пальцах». Суть его была в том, чтобы более или менее понятным языком растолковать читателю, что имелось в виду в тех или иных библейских текстах, рассказать ему о житиях святых и научить уму-разуму. Однако в Англии XIII-XIV веков на редкость широкое распространение получили дидактические произведения именно на английском языке. То есть, по мнению исследователей, они специально писались для людей, не знающих или плохо знающих латынь и французский, но умеющих читать на английском. Следовательно, это были не клирики, не англо-нормандская знать, а опять же слой образованных англичан из среднего класса. Среди наиболее интересных сохранившихся образцов церковно-дидактической поэзии – религиозная поэма начала XIV века «Курсор Мунди», написанная на нортумбрийском среднеанглийском языке. Это очень длинная поэма, состоящая из почти 30 тысяч строк и представляющая собой подробный пересказ истории христианства от сотворения мира до конца света. При этом она прекрасно структурирована, а события в ней излагаются настолько четко, что она должна была быть понятной самым широким слоям населения. Можно не сомневаться, что она была очень популярна для чтения вслух. Автором ее был, по всей видимости, некий священник, который проделал огромную работу, скомпилировал информацию из множества популярных произведений, написанных на латыни, структурировал ее, перевел на английский язык и облег в стихотворную форму. Для лингвистов «Курсор Мунди» – просто золотое дно. В Оксфордский словарь английского языка входит более 1000 новых слов, впервые появившихся в литературном английском языке именно в этой поэме. Она сохранилась в 9 экземплярах, но ни один из них не является оригиналом, написанным самим автором. Все уже более поздние копии XIV-XV веков. Другой не менее ценный для исследователей образец церковно-дидактической английской поэзии – это написанный около 1300 года «Ормулум» – произведение, представляющее собой пересказ Священного Писания на каждый день, плюс проповеди, объясняющие библейские тексты. Его автор был не так скромен, как автор «Курсор Мунди», и мы знаем, что это был монах по имени Орм. Главное достоинство Ормулума состоит в уникальной фонетической орфографии, которую использовал автор. Его сильно беспокоило произношение священников, поэтому он написал свою поэму так, чтобы благодаря строгому поэтическому метру читать ее в рифму можно было только используя правильное произношение. В общем, спасибо монаху Орму, во многом именно благодаря ему мы представляем, как именно звучал английский язык того времени. Рыцарские романы. Но было бы ошибкой сводить средневековую англоязычную литературу только к сохранению традиций и назиданиям, написанным священниками для тех, кто плохо знает латынь. На английском языке писали и произведения самых модных и современных для того времени жанров. В частности, рыцарские романы, которые явились в Англию с континента, в первую очередь из Франции, и надолго завоевали сердца читателей из разных слоев общества. Старейшим, дошедшим до нас англоязычным рыцарским романом считается написанный где-то в середине XIII века «Король Хорн». Написан он, конечно же, тоже в стихах, что совершенно нормально для средневековых рыцарских романов, потому что вплоть до XV века почти все они были по форме эпическими поэмами. Это вполне естественно, поскольку, как уже упоминалось, в средние века поэзия вообще была развита гораздо лучше, чем проза, что во многом объяснялось практической необходимостью. Роман начинается со смерти отца главного героя от рук сарацин, которые отправляют юного короля в изгнание. Вместе с 12 спутниками Хорн достигает Вестернесса, который отождествляется с полуостровом Уирал в среднезападной Англии. Дочь местного короля Рименхильда влюбляется в Хорна, однако герой отказывается на ней жениться, пока не докажет, что достоин руки красавицы. Он убивает сотню сарацин и возвращается в замок с окровавленной головой их вождя. Успеху Хорна завидует его друг Фикенхильд, который обвиняет героя в заговоре против короля. В результате Хорн вновь отправляется в изгнание, на этот раз в Ирландию, где продолжает сражаться против сарацин. Король Терцен предлагает герою руку своей дочери Рейнильд в качестве награды за помощь в борьбе с иноземными захватчиками, но Хорн остается верен Рименхильде. Проходит 7 лет, Рименхильду собираются насильно выдать замуж. Узнав об этом, Хорн немедля возвращается в Вестернес. Он проникает в замок под видом паломника и открывается возлюбленной. Затем герой организует атаку на замок, убивает всех, кроме Фикенхильда, которому дарует прощение, и отправляется отвоевывать свое родное королевство Судден. После блистательной победы Хорну снится сон, из которого он понимает, что Рименхильда в опасности. Сон оказывается вещим. Вернувшись в Вестернес, Хорн узнает, что Фикенхильд принудил Рименхильду к браку. Герой убивает предателя и женится на возлюбленной, а его верный друг Атульф берет в жены уже упомянутую Ренильду, дочь Терстона. Все живут долго и счастливо. Конец. Примечание. Описание сюжета взято в группе переводчицы Варвары Лаптевой. Конец примечания. Несмотря на то, что король Хорн принадлежит к Mother of England, его сюжет для XIII века был не уникален и даже не нов. Он во многом основан на англо-нормандском романе о Хорне, написанном еще в 70-е годы XII века. Но в «Короле Хорне» все же есть некоторые особенности, отличающие его от традиционного рыцарского романа. Это и некоторые ходы, характерные для английских народных сказок, и нарушение куртуазной традиции. По сути, в романе Рименхильда сама бегает за Хорном, хотя обычно прекрасной даме следовало лишь с достоинством принимать ухаживание и подвиги рыцаря. Современному читателю кажется нелепицей то, что Хорн сражается в Ирландии с сарацинами. Вроде бы где Ирландия и где сарацины? Исследователи романа считают, что изначально, в те времена, когда эта история еще была устным героическим эпосом, там действительно в качестве врагов были викинги. Тем более, что и действия, и внешний облик сарацин в романе куда больше напоминают скандинавов, чем мусульман. Но литература – продукт своего времени. В XIII веке викинги были уже давно не актуальны. Настоящий герой рыцарского романа обязан был сражаться именно с сарацинами. Вслед за королем Хорном в XIII-XIV веках появились такие романы, как «Флорис и Бланшфлер», «Гавелок датчанин», англоязычные романы артурианского цикла и даже романы на античные сюжеты, в частности «Осада Трои». По большей части они являлись пересказами и переделками англо-нормандских и французских романов. И уровень их не таков, чтобы их можно было включить в золотой фонд мировой литературы. Они в основном были рассчитаны на достаточно простую невзыскательную публику. Но есть в них и своя прелесть. Многочисленные бытовые подробности, народные мотивы, да и в целом они демонстрируют, каким приземленным стал некогда высокий жанр, перейдя на английскую почву и английский язык. Ну и главное, что стоит отметить, на английском языке пересказывали романы, которые уже существовали, были популярны и были доступны франкоязычной публике. То есть существовал устойчивый спрос именно на англоязычную художественную литературу. Англоязычная проза. Конечно, я перечислила далеко не все английские поэтические произведения высокого средневековья и даже не все жанры. Была в Англии своя чисто английская лирика, как духовная, так и любовная. Причем тоже, в отличие от англо-нормандской, не куртуазная, а более приземленная, можно сказать, буржуазная. Была и сатира, и народная утопия вроде «Страны Кокейн», отрывок из которой приведен далее. Но это не монография об английской средневековой литературе. Моя цель – очертить саму ситуацию, показать, что мнение о необразованности средневековых людей, даже не относящихся к знати и клиру, сильно преувеличено. Страна Кокейн. Отрывки. Около 1305-1325 годов. Перевод Олега Васильевича Волкова. В море на запад от страны Спейн есть остров, что люди зовут Кокейн. И хоть пройди весь белый свет, страны богаче и лучше нет. Пускай прекрасен и весел рай, Кокейн, куда прекраснее край. Широкие реки текут молока, меда и масла, а то и вина. Там совсем не нужна водица, для виду разве, да чтоб помыться. Плодов бесчетно там на растениях, сладкое зреет всем утешение. Аббатство здорово там красивое, набито монахами белыми, сивыми. Ну а комнат у них, а какие чертоги! Паштетные стены стоят там, ей-богу, и жирного мяса, и рыб без костей, каких никогда не едали вкусней. Из пышек пшеничных на крышах дрань, на церкви и кельях куда ни глянь, из пудингов башни стоят по углам, сладкая пища самим королям. Любой приходи, выбирай, что по нраву, и ешь, сколько влезет, как будто по праву. Дерево есть за аббатство оградой, даже смотреть на него отрада. У корней имбиря запах летучий, ростки из валерьяны пахучей, мускатный отборный орех его цвет, ствол корой из корицы одет, плоды ароматные гроздья гвоздики, всяких пряностей запасы велики, розы повсюду пунцового цвета, лилии в снежные ризы одеты. Не вянут они, цветут дни и ночи, лишь бы людские радовать очи. Без пения птиц не проходит минутки, поют непрерывно круглые сутки. Еще вот диковина там какая. Гусей жареных летает стая. На вертелах все, ей-богу, клянусь, гогочут: «Я гусь, я горячий гусь!» Чесноком приправленные гуси не худо. Изо всех это самое смачное блюдо. А жаворонки, что так вкусны, влетают людям прямо во рты. Тушеные в соусе с луком, мучицей, присыпаны густо тертой корицей. И сколько захочет, всяк может пить. Потеть не надо, чтоб счет оплатить. Монах-жеребец, как уж водится славный, своим хохолком управляет исправно. И еще прежде, чем минует год, он жен как раз дюжину переберет. Не по молитве, только по праву им достается такая забава. Но хотя поэзия и господствовала в английской средневековой литературе, англоязычная проза того времени тоже заслуживает внимания. И не в последнюю очередь потому, что самые известные произведения высокого средневековья на английском языке были написаны для женщин. В очередной раз уточню: для образованных женщин, но не читающих на англо-нормандском, поскольку для людей, знающих этот язык, существовал куда больший корпус текстов на те же самые темы. Здесь мы, кстати, возвращаемся к тому, с чего начинали, к аллитерации, потому что английская средневековая проза была тоже по большей части аллитеративная, что неудивительно, ведь она тоже предназначалась для чтения вслух. По большей части это были сборники проповедей и философских размышлений, а также руководство по праведной жизни. Среди них было немало еще раннесредневековых текстов, которые продолжали переписывать. Причем, что интересно, в XIII веке наиболее ответственные переписчики начали добавлять к ним глоссарии, потому что язык изменился, и многие слова в старых текстах становились уже непонятны читателям. А вот среди самых интересных новинок того времени особенно выделяются Wooning Group, Catherine Group и Answerina Wiese, которые, как говорилось ранее, были адресованы женщинам, а точнее отшельницам. Средневековые отшельницы. В книге «Средневековье в юбке» я довольно много писала о женском отшельничестве и о том, как менялось к нему отношение со стороны официальной церкви. Вкратце, раннехристианское монашество все было отшельническим, монастыри появились позже, и женщины, отрекавшиеся от мира, чаще всего отрекались и от своего пола. Они стригли волосы, надевали мужскую одежду, начинали именовать себя в мужском роде и так далее. Частично это было связано с тем, что они отрекались от своей сексуальности, а следовательно и от всех половых признаков, пытаясь стать неким бесполым существом. А частично с тем, что женщина считалась ухудшенным вариантом мужчины, и приблизиться к Богу казалось проще, став максимально мужчиной, насколько это вообще возможно. Однако такая трансгендерность подрывала основы патриархальной морали, и церковные деятели быстро спохватились и стали разворачивать женское монашество в сторону сохранения женственности и соответственного подчиненного мужчине положения. Появилась идея, что все монахини – невесты Христа. Они обручаются с небесным женихом и даже получают от него свет истины, как обычные женщины, семя жизни от своих мужей. Эта религиозная сексуальность порождала всевозможные экзальтации, и некоторые произведения средневековых монахинь даже читать слегка неловко, такой в них явный эротизм. В наше время как-то не принято думать о Боге как о сексуальном объекте. Однако полностью отшельничество так и не было изжито. Периодически женщины, как и мужчины, принимали монашеский обет, но не уходили в монастырь, а селились где-нибудь в скиту, далеко от людей, где проводили свои дни в труде, молитвах и аскезе. Еще и нагружали себя какими-то дополнительными обременениями, вроде строжайшей диеты, лосиницы, постоянного недосыпа, отказа от обуви и теплой одежды и так далее. Иногда в знак смирения мужчины-отшельники начинали носить женскую одежду, а женщины в качестве отказа от своего пола – мужскую. Церковные власти смотрели на них довольно косо, но не трогали, потому что в народе эти отшельники почитались как святые. Некоторых после смерти так и причисляли к лику святых. Мертвые они были для церкви уже безопасны и даже полезны. Но не все отшельники уходили в пустыни или глухие леса. Некоторые принимали отшельничество и аскезу с разрешения церковных властей и селились в келье, примыкающей к монастырю или церкви. Они также почти не общались с людьми, приносили всевозможные аскетические обеты, но соблюдали монашеские правила, не раздражая официальную церковь. Среди таких отшельников было много образованных людей, в своем уединении размышлявших на религиозно-философские темы и даже писавших книги. А еще, хоть это и может показаться странным или даже забавным современному человеку, у многих отшельников были слуги. Что поделать, повседневные заботы сильно отвлекают человека от медитации и поиска единения с Богом. Отшельник мог ходить во власенице и босиком, питаться лишь хлебом и водой, но все его время занимали молитвы и размышления. А презренным бытом, заботами о еде, уборке и банальном выплескивании горшка занимался слуга. Англия и здесь отличилась. Только в этой стране среди отшельников было больше женщин, чем мужчин. Среди них были такие известные личности, как Джулиана Норичская и Кэтрин из Ледбери. но в целом пик отшельничества, в том числе женского, там пришелся на XIII век, и большинство уходивших от мира не принадлежали к сливкам общества. Примечание. Джулиана Норриджская. Годы жизни 1342 или 1343-1416. Средневековая затворница. Богослов, мистик, автор книги «Откровение божественной любви», которая является первой достоверно известной книгой, написанной женщиной на английском языке. Официально не канонизирована, но почитается как английскими католиками, так и протестантами. Кстати, компанию Джулиане в келье составляла ее кошка. Кэтрин из Лэдбери. Годы жизни 1271 после 1326. Праправнучка короля Иоанна Безземельного. Став одной из самых богатых вдов Англии, пропала, а объявившись, поделила свои земли и деньги между своими детьми и церковью и удалилась в монастырь. Через несколько лет стала отшельницей. С ней связано много местных легенд. Конец примечания. Книги для отшельниц. Кэтрин Групп – это сборник XIII века, состоящий из 5 текстов, написанных на английском языке и датируемых XII-XIII веками. Название условное, по одному из текстов – житию святой Екатерины Александрийской. Остальные произведения – это жития святой Маргариты Антиохийской и святой Юлианы Никомедийской, проповедь «Святая девственность» и перевод аллегорического текста «О душе» одного из крупнейших французских средневековых богословов Гуго Сен-Викторского. Все они посвящены восхвалению девственности и ее преимуществ перед замужеством и адресованы женщинам-отшельницам, а написаны в виде аллитерационной прозы и по стилю напоминают раннесредневековые английские произведения. Сборник текстов «Wooning Group» написан также в XIII веке, на той же разновидности среднеанглийского языка и тоже с аллитерациями, но уже в меньшей степени следуя раннесредневековым традициям. Что касается содержания, то это сборник из 4 молитв и религиозных размышлений, известный в первую очередь как раз этими размышлениями, которые, как пишет Мишель Зауэр, сочетают в себе куртуазную любовь к Христу как к идеальному рыцарю-любовнику с более приземленным эротизмом. Точно так же в текстах сочетаются брачные метафоры с образами распятия, божественный брак с общей божественной болью. Иисус одновременно является желанным супругом и страдающим спасителем. В частности, в заглавном произведении описываются все качества Христа, которые делают его идеальным супругом, и все они определяются с точки зрения человека. Христос красивый, добрый, благородный, богатый, щедрый и любящий. Примечание. Зауэр Мишель. «Молись за меня, сестра моя». Парадокс отшельнической общины в Англии позднего средневековья. Конец примечания. Третий сборник «Энкрин Вис» или «Руководство для затворниц», также написанный в XIII веке и на том же диалекте, пожалуй, самый интересный из 3 сразу по нескольким причинам. Прежде всего, он вызывает большой интерес просто из-за содержания. Это самый известный и полный, дошедший до нас сборник правил для отшельниц, охватывающий все стороны их жизни, от быта и повседневных молитв до морали и личных качеств. Во-вторых, он написан очень современным языком для XIII века. Вроде бы это опять аллитерационная проза, но исследователи утверждают, что «Ванкерин Вис» – это не следование устаревшей традиции, как в «Катерин Групп», а наоборот – самый что ни на есть модный стиль, только-только зародившийся в университетах. То есть в это время среди ученых мужей стало модно писать проповеди с использованием аллитерации, но стиль, манера уже были совсем другие, не такие, как в раннем средневековье. Ну и, наконец, исследователи отмечают его блестящий стиль, богатый и образный язык, риторическую продуманность, логическую выстроенность, понимание человеческой психологии и, в конце концов, просто увлекательность, неожиданную для такого дидактического произведения. Кто бы ни был автор, имя его не сохранилось, но, по-видимому, это был монах, то ли августинец, то ли доминиканец. Он, несомненно, был прекрасно образован, знаком с самыми передовыми церковными идеями и работами виднейших богословов. написанными на латыни. Сборник «Анкорин Вис» надолго стал основным руководством для отшельниц и затворниц, причем не только англосаксонских. Сборник дошел до нас аж в 17 рукописях 13-15 веков, из которых 9 написаны на английском языке, 4 являются переводами на англо-нормандский и 4 – переводами на латынь. Ричард Ролл. Ну и, наконец, нельзя обойти вниманием Ричарда Ролла, английского отшельника, мистика и богослова первой половины XIV века, которого иногда называют первым английским писателем. Конечно, на самом деле он был далеко не первый, но, скажем так, он открыл для интеллектуальной элиты христианского мира Англию и английскую литературу. Оказалось, что на этом варварском острове, где живут грубые неучи, пьющие эль вместо изысканного вина, тоже рождаются передовые мыслители, выдвигающие оригинальные идеи. Ричард Ролл сам по себе был яркой личностью. Родился он около 1300 года, повзрослев, учился в Оксфорде, хотя был всего лишь сыном небогатого фермера. Платил за его обучение архиепископ Даремский, по-видимому, одним из первых заметивший его дарование. Впрочем, Ролл в университете не доучился, в 18-19 лет бросил его, не получив степень, и удалился в отшельники. Сделал он это эффектно, одолжил у сестры женскую одежду и начал носить ее в знак смирения и отказа от своей мужской сущности. Но на месте ему не сиделось, тем более что у него начались мистические видения, и, по-видимому, он ощутил писательский зуд. Во всяком случае, где-то с начала 1330-х годов из-под его пера стали выходить всевозможные труды на латыни и английском, религиозные трактаты, комментарии к священному писанию и молитвам, а также философские размышления и анализ личного опыта религиозных переживаний и мистических видений. Где он в это время жил и за чей счет занимался столь недешевым для того времени делом, неизвестно. Есть версия, что он успел пожить в Париже и даже получить степень по богословию в Сорбонне. Но скончался Ричард Ролл в Англии, в Цистерианском монастыре, в 1349 году. Кстати, последняя его работа носила название «The Form of Living» и являлась руководством для отшельниц, написанным им специально для его ученицы Маргарет Киркби, с которой его связывала платоническая любовь. Она была адресатом и других его сочинений, и после его смерти много сделала для их продвижения. Ей удалось привлечь к ним внимание архиепископов Йоркского и Кентерберийского, а потом королевского казначея и даже самого короля Генриха V. Известный медиевист, профессор Гарварда Николас Уотсон, автор диссертации о Ричарде Ролле, писал, что в XV веке он был одним из самых читаемых английских писателей, чьи произведения сохранились почти в 400 английских и по меньшей мере 70 континентальных рукописях, почти все из которых были написаны в период с 1390 по 1500 год. Не забыли о Ролле и после распространения книгопечатания. Его работы представлены в 10 печатных изданиях XVI и начала XVII веков. На этом тему англоязычной литературы для среднего класса можно закрывать. Нет, она никуда не исчезла. Наоборот, Ричард Ролл умер в 1349 году, а уже через несколько лет начал творить Великий Чосер, основоположник английской национальной литературы и английского литературного языка. А в 1377 году на британский престол взошел Ричард II, слабый политик и полководец, зато большой знаток литературы, любитель искусства и покровитель английского языка. При нем англо-французский язык стал стремительно выходить из моды. Наступила пора расцвета английского языка, вскоре окончательно ставшего основным не только разговорным, но и литературным языком для представителей всех социальных слоев.